Глава 12. Я полусидела на софе и улыбалась, читая увлекательную романтическую книгу. Приближение Раала я заметила слишком поздно. Он успел вырвать у меня из рук книгу, и пусть момент, на котором я остановилась, не подразумевал ничего пошлого, Кагану ничего не стоило перелистнуть на страницу с эротикой. Я покраснела, поднялась и попыталась отобрать роман. «Раал, отдай, это мое». «Подожди, подожди, тут говорится что-то о нефритовых жезлах и хвостах. Винсента, это же самое интересное. Не лишишь же ты меня возможности развлечься?» Сквозь смех спросил муж. С нашей разницей в росте я могла прыгать хоть до вечера, но книгу бы так и не достала. «Отдай, ты снова меня высмеиваешь. А мне, между прочим, хочется о таких идеальных мужчинах хотя бы в книгах прочитать». «Для тебя идеальный мужчина с нефритовым жезлом?» «Да не в жизни дело!» – обиженно воскликнула я и вновь вернулась к попыткам вырвать книгу. «Мужчины там, между прочим, любящие и отзывчивые. В любви признаются, к твоему сведению». «А это до того, как нефритовые жезлы показывают, или после?» – заинтересованно спросил муж, перелистывая страницы. «После!» – горячо воскликнула я, пытаясь язвить. Раал мой юмор не оценил, откинул книгу и притянул меня к себе. «А что же ты сразу не сказала, Винсента? Я бы уже давно показал и нефритовый жезл, и хвост». «Раал!» Покраснев еще больше, воскликнула я и стукнула мужа по груди. Демон звонко рассмеялся, откинув голову назад. Я положила ладони ему на грудь, даже не вырываясь из его объятий. Отсмеявшись, Каган посмотрел на меня, продолжая улыбаться. Я смущалась, но все же не могла отвести от него взгляд. И вот, когда муж начал медленно наклоняться ко мне, чтобы поцеловать, из коридора на втором этаже раздался истошный крик. Переглянувшись, мы отпрянули друг от друга и спустились вниз с некрошарами в руках. В коридоре перед моей картиной стояла высокая светловолосая женщина, судя по ауре Всевышняя. Она указывала на красивую демоницу, лежащую на шелковых простынях и прикрывавшуюся алыми лентами, и была полна возмущения. «Что это? Кто посмел повесить это в коридоре? Да подобное творчество даже в спальне не должно украшать стену!» «Ну, знаете ли, это уже слишком. Я уже полюбила эту картину. Думаю, как и многие слуги. Чувствуется мне, что кухарка и дворецкий только благодаря ей наладили свои отношения. А она так пренебрежительно отзывается о творчестве раскрепощенного художника. И вообще, это я хозяйка дома, пусть временная. И где хочу, там картины и вешаю». «А вы, собственно, кто? И какое право имеете критиковать интерьер моего дома?» С вызовом спросила я, вздернув подбородок выше. «Интерьер? Эта картина относится к интерьеру? Твоего дома?» Искренне возмущалась незнакомка. «Меня сейчас хватит удар. Раал, что здесь происходит? Кто эта девица?» «Это она про демоницу на картине или про меня?» «Мам, пожалуйста, успокойся», — тихо проговорил Раал, и я перевела на него вопросительный взгляд. В этот момент во мне проснулся бес. А нечего мои подарки критиковать. «Дорогой, а ты что, не сказал маме о нашем браке? И о ребенке тоже? Бабушка будет очень рада рождению внука». Орденаталь побледнел, бросил испуганный взгляд на родительницу и откашлялся. Бывшая повелительница багровых степей молча открывала и закрывала рот, явно не ожидая такого поворота событий. «Ничего страшного, я тут временно, поэтому могу позволить себе отшутиться за критику моей картины». «Какая бабушка?» – прошептала бывшая повелительница. «Раал, что все это значит?» «Мам, я тебе сейчас все объясню». «Хотела бы я это послушать», – с усмешкой произнесла я. «Мама», – стрельнув меня предупреждающим взглядом, повторил Каган. «Винсента очень веселая девушка, сейчас лишь шутит». «В каждой шутке есть доля правды», — подлила я масло в огонь. И именно в этот момент я поняла, что не полюбит меня родительница Раала. Совсем не полюбит. «А воспитанию вас, молодая Тисса, где обучали, если не секрет?» — поджав губы, полюбопытствовала Всевышняя. «Общаюсь с вами уже 5 минут, и ни одной умной мысли так и не услышала». «Может, моя учтивость испарилась под натиском наглости? Некрасиво с вашей стороны приходить в чужой дом и критиковать вкус его хозяйки». «И все же вас стоит познакомить», — мешался Раал, не заступаясь ни за мать, ни за меня, потому что видел и ее вину, и мою. «Винс, познакомься, это моя мама, 116-я повелительница багровых степей, Элиурия Ордонаталь. Мама, а теперь без лишней паники, позволь мне сначала все тебе объяснить. Девушка, которая повесила мой подарок на стену в коридоре, моя жена Винсента Каардин». «Каардин?» – переспросила женщина, отметив, что статус Тисса был присвоенным, и только потом до нее дошел смысл первых фраз. «Твоя жена? Твой подарок?» Здесь, надо сказать, я ожидала взрыва. Думала, на меня бросится с кулаками или с веником, чтобы выгнать из этого дома подальше от драгоценного сыночка. Но то ли сыночек у нее не такой драгоценный, то ли у женщины произошло помутнение рассудка. Но выдала она следующее. «Рал, почему ты мне ничего не говорил? Нам следует готовить церемонию в Багровых степях. Такое событие, а я узнаю последний? Как ты мог не рассказать мне?» «Вот именно поэтому и не рассказал», – пробормотал муж, обняв меня за талию. Взгляд женщины упал на синюю татуировку на моем запястье. Дома я предпочитала не надевать браслет. «Брак еще не консумирован?» – воскликнула женщина и сурово взглянула на сына. «Не заставляй меня разочаровываться в тебе и заодно в мечте завести внуков». «Мама, не в этом дело». «Неужели Раул покраснел? Или мне показалось?» «Как же весело, что даже самые сильные независимые мужчины становятся рядом со своими матерями, любящими сыновьями. Это вселяет в меня надежду, что мой ребенок будет терпеть меня даже такой эмоциональной». «Успокоил», — выдохнула бывшая повелительница и посмотрела на меня. «Да отпусти ты, Раул, не съем. Дай хоть посмотреть на невестку». И я как-то неожиданно прижалась ближе к мужу. Он, если что, и защитить сможет. Всевышняя удивленно приподняла брови и хмыкнула. Из-за угла выглянули любопытные слуги, и свекровь, заметив их, отдала приказ. «Несите чаю в гостиную, да с ликером. Хотя нет, коньяк». «Я не пью», – поспешно добавила я. Не хватало еще, чтобы я напилась и показала свекрови все, на что способна. «А мне она определенно нравится». Женщина расплылась в улыбке. «И теперь я понимаю, почему ты так бережно прижимаешь ее к себе, сын мой. Она не только посмела дерзить Всевышней, но еще не испугалась, когда узнала о моем статусе. Конечно, глупо, но смело. Идемте скорее, хочу познакомиться ближе и услышать все подробности того, почему я узнаю обо всем последней». Я сделала шаг назад, желая спрятаться в своих покоях, но дорогой супруг не дал мне этого сделать, подтолкнув вперед. «Куда собралась?» «Нет, милая, отчитываться в произошедшем будем вместе». «Думаю, ты быстрее найдешь язык со своей матерью». «Непременно, только слышать она захочет именно тебя. Теперь можно сказать, я для нее не существую. Она переключит все свое внимание на невестку». «Зачем?» – удивленно моргнула я. «Дабы пополнить род Ордонатали», – с усмешкой ответил Раал и повел меня вниз по лестнице. Когда мы спустились, Тисса и Леурия уже ждала нас за столом, на котором стояли вазочки со сладостями. Мармелад там тоже был. Теперь он обязательный десерт в нашем доме. «Присаживайся, моя дорогая, рядом со мной», – улыбнулась свекровь, и я даже выполнила ее приказ. Раал разместился в кресле. «Итак, кто из вас начнет первый?» Я нарочито медленно подняла кружку с чаем, отпивая мятный напиток. Казалось, разговор меня совсем не касался. Раал бросил на меня насмешливый взгляд, разгадав мою диверсию. Но рассекречивать меня не стал, поэтому начал речь. «Ты сейчас будешь смеяться, но я женился не по собственной воле. Винсента женил меня на себе». «Женила? На себе?» Удивленно переспросила свекровь и обратилась ко мне. «Деточка, да как же тебе это удалось? Я его 50 лет женить пыталась и безрезультатно. А ты в первый день знакомства справилась. Поделишься секретом? Обещаю использовать только на следующих поколениях». «Обычное слово тьмы», – неуверенно ответила я, и женщина довольно прищурилась. «Это как же ты замуж за моего сына хотела, что слово тьмы сработало?» – с улыбкой спросила Всевышняя. В этот момент она стала обычной любящей матерью. «Впрочем, не надейся, я тебе так просто не поверю. Могу заверить тебя, что все демоницы Багровых степей мечтали, чтобы Раал просто обратил на них свое внимание. И ни одна из них не смогла приворожить его, хотя все демоны по природе свои темные. Поэтому можешь не рассказывать мне сказки о каком-то слове тьмы. Наверняка решили пожениться тайно», — подмигнула Элиурия и добавила уже своему сыну. Это из-за происхождения Винсента? Рал, неужели ты думаешь, что я враг собственным детям? Меня не волнует родословная своей невестки, лишь бы она была здорова и смогла произвести на свет сильных наследников. Спасибо, мама. Старательно пряча улыбку, ответил Рал и стрельнул в меня насмешливым взглядом. Вот никто не верит в мою теорию. Это заставляет меня опасаться, что однажды муж потребует от меня ответа всерьез, и тогда никакая ложь не сможет его удовлетворить. Так, а что насчет консумации? Сразу перешла от разглагольствования к делу свекровь. Когда мне готовить церемонию? Думаю, с этим необходимо повременить. Поспешно добавила я, тихо выдохнув. Следующие слова причинили мне боль. Мне необходимо окончить академию. А там мы разведемся и больше никогда не встретимся. Я постараюсь исчезнуть радугой на небе, чтобы обо мне осталось лишь приятное воспоминание. «И ты собираешься все это время держать моего сына на сухом пайке?» возмущенно спросила женщина. Рал прыснул от смеха. Я залилась краской, не зная, что ответить на подобный выпад. И ведь правда, я боялась даже думать об этом. «Мама, позволь нам самим разобраться с нашей личной жизнью». С улыбкой, но бескомпромиссно заявил Рал и пригубил чай. Я взяла десертные щипцы и, положив на блюдце кусочки мармелада, пододвинула его к Раалу. Демон вооружился ложкой. «Спасибо». Я смущенно заправила прядь волос за ухо и заметила удивленный, одновременно восхищенный взгляд бывшей правительницы. Она смотрела на нас с мужем, как на божественных созданий. В ее глазах читалась неподдельная радость. «Как я счастлива!» – прошептала она и более не произнесла ни слова. Я боялась открывать рот, чтобы не ляпнуть какую-нибудь несуразицу. Допив свой чай, попросила извинить меня и отправилась в библиотеку. Взяв в руки книгу, я никак не могла сосредоточиться на повествовании. Слишком много чувств было внутри меня. В итоге, замерзнув, я решила спуститься в комнату и надеть пелерину. Остановили меня доносящиеся из кабинета голоса в коридоре на втором этаже. Никогда не была излишне любопытной, но тут мне необходимо было услышать мнение свекрови обо мне. «Можешь не говорить, я вижу, что между вами непростые отношения. Очень теплые. Девочка влюблена в тебя». «Я вижу», — ответила мой муж с явным весельем в голосе. «Как же стыдно, что он читает меня как открытую книгу». «И что собираешься делать? Не хочешь же ты ждать окончания академии?» «Мам, не вмешивайся в мою личную жизнь. Сейчас передо мной стоит более важная задача, чем соблазнение собственной жены». «Значит, попытки были?» – едко осведомилась Элиурия. «Лучше расскажи, как там Лизетта». «Скучает по тебе». И сейчас, по закону жанра, я должна была вспыхнуть ревностью. По крайней мере, в стандартных любовных романах любой автор бы использовал именно этот прием. Но эта история не про меня. Я прочитала в новостных потоках, что Лизетта – младшая сестра Кагана Багровых Степей. Поэтому тоска по брату – хорошее чувство любящей семье. «Винсента? А подслушивать нехорошо!» – раздался голос Раала громче, чем положено. Я покраснела, но нашла в себе силы толкнуть дверь и войти в кабинет. Элиория вновь улыбалась. «И что ты успела услышать из нашего разговора?» «Что ты набрался наглости рассуждать о моих чувствах?» – вспыхнув, ответила я. Раал рассмеялся. «И тебе есть что добавить по этому поводу?» «Не дождешься!» – пафосно воскликнула я, сделала книгсон и выскочила из кабинета. Щеки горели, сердце колотилось, и уже отпала надобность в пелерине. Мне было не просто тепло, мне было жарко. Понравившуюся книгу я забрала с собой в комнату и более оттуда не выходила. Где-то по дому гуляла свекровь, и я боялась с ней столкнуться. Было ощущение, что по дому бродит хищный ярод, хотя сравнивать его со Всевышней весьма странно. К ужину я тоже не спустилась, из-за нервозного состояния есть не хотелось. Поэтому спать я легла на пустой желудок, а ночью проснулась от невероятного происшествия. В спальне были чужие. Я приподнялась на локтях, не привлекая к себе внимания, и огляделась. Двое мужчин, одетых во все черное, пытались взломать картину тайник, который был в каждой комнате любого особняка. Они самоубийцы? Как можно пытаться обокрасть демона? И спустя секунду я поняла, что интересует их не сам тайник, а картина. Они осветили ее магическим сгустком энергии. «Нет, это не она. Идем в гостиную, может, там найдем. Ее подарили этой девушке, значит, картина должна найтись где-то в этих покоях». «Это не ту ли демоницу, прикрытую шелковыми лентами, они ищут?» Неужели хозяин заскучал без своего сокровища? Создав в руке некрошар, я приподнялась на кровати, тем самым привлекая к себе внимание, и спросила. «Я вам не мешаю, уважаемые Иссе?» Мужчины обернулись, и в их руках зажглись фаерболы. Стихийники огня. Я подумала, что рано я себя обнаружила, но отступать было поздно. Негромко выдохнув, я подбросила одеяло вверх, ближе к грабителям, и бросила в него некрошар. Одеяло рассыпалось прахом. Иссе закашлялись и морщились, так как мелкая пыль попала в глаза. Я уже успела прошмыгнуть мимо них в гостиную и закрыла за собой двери, вставив в ручки зонт. Защита временная, но я успею добежать до мужа. Я выбежала в коридор и ринулась к покоям супруга, но далеко уйти не успела. Один из грабителей зажал мне рот и дернул на себя, прижав к своей груди. Я попыталась вырваться, но тщетно. «Тише, девочка, тише». «Картина! Она повесила ее в коридоре!» Удивленно прошипел его сообщник. И я в это время, поборов отвращение, укусила Исса за руку и закричала. Послышались шаги, и, как ни странно, первой на шум выбежала моя свекровь. Правду говорят, что гнев Всевышних – высшая кара. За ее спиной раскинулись огромные воздушные крылья. Сама она приподнялась над полом, черты лица заострились, над нижней губой показались длинные белые клыки. Да я сейчас сама готова была спрятаться за спину грабителем. «Что здесь происходит?» – прошипела Всевышняя. «Тот же вопрос», – заявил Раал, выходя из своих покоев и запахивая на талии халат. «А я, между прочим, как была в неглиже, так и осталась. И так неожиданно стыдно стало. Стою я тут полуголая, прижатая к груди неизвестного мужчины, и все это на глазах у мужа». Раал был полон спокойствия, даже принимать другую постась не стал. Я сглотнула, а самоубийца, удерживающий меня, приставил к горлу нож. Демон спокойно проследил за его действием, а потом внимательно посмотрел ему в глаза и четко проговорил. «Ты сейчас отпустишь мою жену, уйдешь из этого дома и навсегда забудешь не только дорогу сюда, но и причину, по которой пришел». И к нашему совместному со вторым грабителем удивлению, слабовольный сообщник отступил от меня на 3 шага, развернулся и направился к выходу. Раал же посмотрел на второго неудачника и обратился к нему. «Ты пройдешь в гостиную и обстоятельно расскажешь, что забыл в моем доме». Грабитель на мгновение дернулся, будто пытался сопротивляться внушению, но ему это не удалось. Он также развернулся и спустился вниз по лестнице, пройдя в гостиную. Сказать, что я была удивлена, значит ничего не сказать. Это вот этого демона я привязала к себе словом тьмы? Кажется, я начинаю опасаться собственного артефакта. «Винсента, с тобой все в порядке?» — спросила Иллиурия, вернув свой привычный облик. «Да-да-да», – кивнула я и посмотрела на мужа. Раал жадным взглядом окидывал мою фигуру, и под его взглядом мне захотелось не прикрыться, а наоборот, расправить плечи и заставить его никогда не отводить от меня взор. Смутившись собственных мыслей, я пробормотала. «Позвольте мне переодеться». С последними словами я скрылась в покоях. Перед тем, как выйти обратно уже одетой, я зашла в ванную и плеснула воды в лицо. Кто бы мог подумать, что ночью придется ожидать визитеров. Я бы принарядилась, то есть спать легла в платье. Когда я вышла в гостиную, меня дождался муж. Он уже успел одеться в брюки и светлую сорочку, расстегнутую у ворота. Раал оглядел меня с ног до головы, словно беспокоился, не случилось ли что со мной. Закончив осмотр, он удовлетворенно кивнул и спросил. «Как ты себя чувствуешь?» «У меня крепкие нервы. Ни один грабитель не сможет их расшатать». Усмехнулась я и огляделась. «А где Тисса и Лурия?» Отправилась за успокоительным на кухню. Улыбнулся Раал и доверительно добавил. «Собирается выпить чай с коньяком». Мы негромко рассмеялись, после чего муж посерьезнел. «Идем. Грабитель, конечно, не сбежит, но хотелось бы разобраться с этим делом окончательно». Раал взял меня за руку и повел вниз. Тис сидел на диване с пустым выражением лица. И таким он останется, пока не выполнит установку, заданную Каганом. Из кухни с 2 стаканами янтарной жидкости в руках вернулась Всевышняя. Видимо, решила не разбавлять коньяк чаем. «Я не буду», – мотнул головой Раал. «Я тебе и не предлагаю», – хмыкнула родительница и передала стакан мне. «Выпей». «Я не пью». «Пей, кому говорят, полегчает». Всовывая мне в руку кружку, настаивала свекровь. «Тебе я с чаем развела, так что ничего страшного не случится». Пришлось выполнить предписание. Легче мне не стало, но напряженность ушла. Раал тем временем задал вопрос ночному визитеру, и с каждым его словом мы понимали, что его нахождение здесь – чистая случайность. «Мы пришли за картиной. В ней должны быть драгоценности. Старый Акрамонт, художник, решил сбежать от нас, припрятав приданое своей жены в картине. Сколько галерей мы обошли. Но не нашли ее, а потом услышали о некой развратной картине в антикварной лавке». «Вот, я же говорил вам, что развратная она. Не для интерьера коридора», — вставила Всевышняя, стрельнув нас победоносным взглядом. «Вряд ли мнение грабителя будет мной учтено в создании домашнего уюта», — ответила я и вернулась к рассказу Тиса. «И узнали от его хозяина, кто купил картину. На доме стоит магическая защита, охранки нет, вот мы и решили». «Почему ты не поставил защиту?» — нахмурилась Иллиурия. «Кто же знал, что найдутся такие самоубийцы, решившие пробраться в дом демона механическим способом?» Пожал плечами Раал и обратился к грабителю. «Я понял, достаточно. Теперь ты забудешь о визите в этот дом и простишь все долги, которые когда-либо были. Займешься законной торговлей и больше не вспомнишь ни о картине, ни об этом разговоре. Уходи». Тис поднялся на ноги и, как кукла, пошел в сторону выхода, давая мне убедиться, что демоны – опасные враги. Не знаю, какая сила на стороне Всевышних, но жители подземного царства определенно вызывают страх в прямом смысле. Они способны внушить все, что угодно. «Так в картине драгоценности?» – спросила я, и Раал рассмеялся, подмигнув мне. «Идем посмотрим». «Вы идите, а я, пожалуй, отправлюсь спать». Всевышняя зевнула, прикрыв рот ладонью, поднялась со своего места и отправилась к лестнице. У нас с мужем были одинаковые шаловливые выражения лица. Так странно, что иногда в жизни находишь человека, веселиться с которым десятки раз приятнее. Мы вместе подскочили и наперегонки, толкаясь, бросились на второй этаж. Правда, я подозревала, что Раал больше обнимает меня, чем толкает. Подтверждение этому я получила, когда мы стояли у подножия лестницы, и муж прижал меня к стене, заведя мои руки над головой. Он улыбался, словно замыслил коварный план. «Только попробуй меня поцеловать. Ты хочешь лишить меня воли и первым открыть картину?» Раал рассмеялся, медленно наклонился к моим губам и провел по ним невесомым поцелуем. Я непроизвольно закрыла глаза и подалась к нему. Муж вновь рассмеялся. Тогда я распахнула веки и укоризненно взглянула на него. «Винсента, я с тобой становлюсь мальчишкой, и мне нравится эта легкость. Спасибо, что заставляешь меня чувствовать себя рядом с собой и сильным мужчиной, и беззаботным ребенком». «Ты нравишься мне любым». Хотелось ответить мне, но я закусила губу. За последние сутки я и так слишком много себе позволила. Каган читает меня, как открытую книгу. Я высвободила руки, положив ладони на широкую грудь, и подалась вперед, чтобы в следующее мгновение оттолкнуть мужчину и побежать к картине. Естественно, муж догнал меня. Снял картину и развернул ее тыльной стороной, после чего трансформировал руку, чтобы ногтем разрезать ткань, и вновь вернулся в привычный облик. Оторвав ткань, Раал нашел несколько красных подушечек, в которых, видимо, и были вшиты драгоценности. «Подожди, давай я принесу ножницы». «Идем тогда в гостиную». Не стал спорить супруг, подхватил три подушечки, поставил картину у стены и отправился следом за мной. В гостиной мы разрезали красную ткань и обнаружили внутри драгоценности. Две прекрасные парюры. Изумрудная и рубиновая. Раал рассмеялся. «Кажется, ты хотела собрать свою собственную сокровищницу. Можешь начинать уже сейчас». «Раал!» – воскликнула я. «Вообще-то я рассчитывала на подарки от тебя». «В данный момент тебе принадлежит вся сокровищница во дворце». «Так о каких подарках ты говоришь?» – хмыкнул супруг и рассмотрел камни через магические светильники. «Действительно настоящие. Что собираешься с ними делать?» «Я?» «Так они же твои. Картина – мой подарок, и теперь, когда за ней больше никто не охотится, ты можешь делать с ними все, что пожелаешь». Я задумалась. Мне не хотелось забирать чужие украшения, поэтому я придумала другой выход из ситуации. «Раал, а ты можешь помочь их продать? А деньги используем на благотворительность, например, детям, живущим в интернатах?» «Прекрасное решение», — искренне улыбнулся супруг. «Разумеется, я помогу тебе». Рал еще некоторое время смотрел на меня восхищенно, будто первый раз увидел. Потом поднялся и направился на выход, предварительно пожелав мне спокойной ночи. Я и подумать не могла, что ночной визит грабителей может обернуться моей прибылью.